Дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с праздником святых первоверховных апостолов Петра и Павла, завершением апостольского поста, а также с особым событием в жизни нашего первопрестольного града и всей церкви, с 450-летием освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы на Рву, который в народе известен как храм Василия Блаженного. Именно в этом уникальном произведении средневекового русского архитектурного искусства мы сегодня празднуем и память святых апостолов, и эту замечательную дату. Апостолы заложили основу церковной жизни. Но они сформировали этот фундамент не от ветра головы своей, не от человеческой мудрости, не от фантазии, не от больного воображения, не из-за корыстных целей, как иногда лжеименные исследователи истории пытаются это объяснить. Апостолы заложили фундамент церковного бытия на основании всего того, чему они были научены от Спасителя. И сегодня, празднуя имена первоверховных из них, Петра и Павла, мы вспоминаем это великое деяние, совершенное апостолами. Оно не было простым, ибо основание бытия церкви, формирование первых христианских общин вводило святых апостолов и церковь в соприкосновение с окружавшим их миром. То был мир иудейской и греко-римской культуры. И мы знаем, что этот мир с трудом принимал апостольское слово. Сегодня церковным служителям иногда кажется, что они живут в самое трудное время. Ибо не просто усваивается Слово Божие, обращенное к сознанию сердца современного человека. Но достаточно вспомнить апостольское время. Вспомнить его легко, по одному тому, что слышали мы сегодня в апостольском чтении, во втором послании к Коринфянам. Апостол Павел говорит о себе, о том, что он неоднократно был побиваем палками, считал эти удары, а было их по 45 раз без одного. 200 ударов палками, и был побиваем камнями, изгоняем из городов и селений, терпел голод и холод и стужу, дважды тонул от кораблекрушения, имел скорби не только от внешних, но и от лжебратьев. Это была жизнь, исполненная страданий, муки. Фундамент созидался не в тиши профессорских кабинетов, не на хорошую зарплату, не в комфортных условиях жизни. Фундамент церкви сформировался в борьбе, в страдании. А сколько же апостолов, большинство из них, были умерщвлены и засвидетельствовали верность Христу не только подвигом жизни, но и самой смерти. И апостол Павел, усеченный мечом в Риме, как римский гражданин, и первоверховный апостол Петр, распятый вниз головой во времена правления Нерона, это символы всего того, что было принесено на алтарь дела человеческого спасения. Апостолы сформировали тот фундамент, на котором стала возрастать церковь. И постепенно, по милости Божией, огромным духовным напряжением тех, кто был преемниками и продолжателями служения апостолов. И внешняя культура стала открываться навстречу Христу. И многие из народа израильского стали первыми христианами, в том числе и мучениками. И многие язычники, в том числе и просвещенные хранители устоев греко-римской цивилизации, стали христианскими мучениками. И происходило именно это потому, что фундамент, созданный апостолами, был не человеческим фундаментом, а божественным. Потому и знаем мы из Слова Божьего, что врата ада не одолеют церковь. Они никогда не разрушат этого фундамента. И сегодня, вспоминая святых первоверховных апостолов, мы молимся им, чтобы они были ходатаями, молитвенниками и за нашу церковь-мученицу, исповедницу, за русскую православную церковь, за народ наш пред престолом Божьим, чтобы сохранялась наша национальная жизнь в этих границах, божественных границах, что были очерчены святыми апостолами как система нравственных и духовных ценностей. И мы знаем, что когда национальная жизнь развивалась, не вступая в конфликт с этой системой ценностей, то мы достигали великих результатов, в том числе и в созидании нашей культуры. И каким замечательным свидетельством о всем, что только что было сказано, является этот исторический храм Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади. Он явился шедевром архитектурного искусства. Трудно будет даже себе представить, каким богатым воображением, каким вкусом, каким стилем обладали те средневековые мастера, что положили на бумагу чертежи этого храма, а затем возвели его в кирпиче, в красках, поражающих сегодня весь род человеческий. Но храм сей является и памятником не только той духовной системе ценностей, в которых родился он как произведение культуры, но неким свидетельством и слов Господа о том, что врата ада не одолеют церковь. По крайней мере, дважды этот храм должен был быть уничтожен. Но мы свидетелями тому являемся, что на главной площади Руси стоит незыблемо сей святой храм, являющий красоту духа апостольского предания, являющего силу духа нашего народа и силу его веры. Как часто в жизни бывает, праздники и радость соседствуют с горем. Вот и сегодня мы молились о тех, кто в результате кораблекрушения на Волге лишился своей жизни. Но если бы это было одиночным, из ряда вон выходящим событием, так ведь нет. Совсем недавно мы оплакивали невинных жертв, пострадавших в авиационной катастрофе в Петрозаводске. И сколько же было таких жертв от так называемых техногенных катастроф? А прошлое жаркое лето, унесшее жизни многих в результате пожаров. И ведь если присмотреться ко всем этим страшным бедам, везде там так называемый человеческий фактор. И даже ссылка на устаревшую технику, разве это не ссылка на человеческий фактор? А если техника устарела, разве можно использовать эту технику с риском для человеческой жизни только для того, чтобы получить деньги? И не случайно, что все эти катастрофы сопровождаются с одной стороны примерами мужества, беззаветного подвига и примерами трусости и безразличия. Как в случае с упавшим Петрозаводским самолетом, так и в случае утопающих в Волге людей, мы знаем, что были свидетели, которые фотографировали на свои мобильные телефоны эту катастрофу. Это значит, в душе людей ничего не повернулось, ничего не дрогнуло. Через что мы еще должны пройти как народ? Казалось бы, все было, включая грохот водопада на Саяно-Шушенском, унесший десятки человеческих жизней. Не буду вспоминать и повторять эти трагедии на нашей памяти. То, что сегодня происходит, это вызов власти, обществу, всему народу. И мы не должны воспринимать прекраснодушно, мол, еще одна авария. Мы должны собраться с силой духа, мобилизовать волю, финансовые средства для того, чтобы предотвратить возможные катастрофы в будущем. Но самое главное, народ наш должен понять, что не отсидеться никому в стороне. И горе может постигнуть каждого. И мы знаем, как это происходит и в катастрофах, и в террористических актах. А потому нормальной реакцией народа является сосредоточение сил, концентрация мысли на главном, воспитание своей воли и нравственного чувства. Но если по-прежнему доминантой нашей жизни будет стремление как можно больше заработать любыми путями, то нас ждут еще большие катастрофы. Я обращаюсь сегодня ко всем, кто меня слышит. С этого амвона исторического храма Покрова Пресвятой Богородицы на Красной площади. Соберем силы, как народ. Соберем их так, как собирали наши предки, выигрывая войны, продвигаясь на огромные расстояния, осваивая сибирские и дальневосточные земли, отражая врага, развивая свою национальную, духовную, культурную жизнь. У России нету иного пути, как быть великим государством. Потому что в противном случае России не будет. Пусть поможет нам в этот день Господь молитвами святых апостолов осознать нашу общую ответственность за жизнь народа и страны, чтобы Отечество наше жило мирно, спокойно и благополучно. Да хранит вас всех Господь!